Глава 15. Третий в кастинге. «Ничего не получится», — сказала старая жрица Зера, когда тот пришел ранним утром закончить работу. «Сегодня же день свадьбы до Лиене. Будем проводить обряды до заката. Если бы ты вчера дождался меня, я бы тебе сразу сказала, что в этот день в храме никаких других работ быть не должно. Только ты исчез, никому ничего не сказав». «Сожалею», — сухо отозвался Зерра и, подумав, добавил. «Постараюсь у Торда Фена завтра отпроситься. Надо закончить начатое». Он мялся. На самом деле ему хотелось узнать, что случилось вчера после его ухода. Всю ночь он прокручивал в памяти произошедшие события. В его голове с трудом укладывались образ роскошной соблазнительницы, яростно защищающейся девушки с метательными ножами и ухоженная мать двоих детей. «Она о тебе спрашивала», — вдруг сказала старуха. «Кто?» — нарочито равнодушным тоном поинтересовался Зера. «Хейлиин. Ведь это ты вытащил ее ребенка из купальни?» Он чуть пожал плечами, касаясь рукой затылка. Ссадина дала знать пульсирующей болью. В благодарность за спасение девочки он получил доской по голове, и теперь под волосами образовалась большая шишка. «Ты!» — уверенно произнесла жрица. «Некому больше было. Я... мать Салда, я завтра приду». Зера двинулся к выходу, но вдруг обернулся и спросил. «Кто она? Я про ту женщину». «Ты разве ее не знаешь?» Удивление жрицы было таким искренним, словно она говорила о каких-то очевидных, обыденных вещах. «Это же Хейлиин, любимая наложница царя. Ты должен был ее видеть. Она рядом с владыкой на всех праздниках, на всех процессиях». У наемника было такое чувство, словно бы его еще раз ударили по голове. «Значит, незнакомка тоже подневольная? Интересно, кто она из двух девушек, виденных их на звездолете? Старшая или младшая?» «У нее нет сестры?» — поинтересовался он. — «Нет», — не очень уверенно произнесла жрица. — «Насколько я знаю, она была единственной дочерью своих родителей. Они у нее были из Сеадаров Аве Ада Ара». Зера неопределенно качнул головой. Ему казалось, что в картинке, которая постепенно складывалась в голове, не хватало каких-то важных деталей, но он не мог их понять. Конечно, он много чего слышал от знакомых о той самой Хейлиин. Это были и похабные анекдоты, и вульгарные замечания о ней и ее внешности. Но случались и слова настоящего восхищения. Только на праздниках и процессиях он никогда не различал ее в череде других придворных сеадар или наложниц. Честно говоря, в этом обилии драгоценностей и перьев все красавицы казались на одно лицо. Когда слишком много наряженных и эффектных женщин собирается в одном месте, не выделяешь из них никого. Будь он на Дальенских бегах прошлого года, где был отдельный забег для наложниц, он бы, может, запомнил победительницу, но в то время он отсутствовал в столице. Все же у него было одно воспоминание из прошлого, связанное именно с нею. Произошло это несколько лет назад и тоже было связано с праздником Дальенские бега. Он тогда вошел в четверку финалистов. На награждении обворожительная красотка от имени царя подносила победителю ларец с ключом от нового дома и деньги на его обустройство. Это и была Хейлиин. Благоухая ароматом цветочной воды, она прошла мимо него. Зера тогда пошутил ей в спину, что если бы выиграл бега, попросил бы в дар не деньги, а поцелуй. Хейлиин это услышала, обернулась и сказала: «Я не могу целовать того, кто всего лишь четвертый. Будешь победителем, тогда и проси награды». Все, кто это слышали, грохнули от хохота, а он готов был сквозь землю провалиться. Зачем он это ляпнул и выставил себя на посмешище? Так как эпизод был для него неприятен, он постарался его забыть. Не помнить же всякую бессмысленную чушь, которую приходилось говорить женщинам, ничего не значащим в его судьбе. В этом году Зера собирался выиграть финальный забег с Латасом. И не из-за каких-то там поцелуев, а просто потому, что поставил такую цель. Прекрасно осознавая, что будет сложно, так как он лично знал многих соперников, тренировался как одержимый. К его счастью, его кредитор Тордафен верил в его победу и полностью поддерживал. «С девочкой все в порядке?» — спросил он. «Да, они сразу же во дворец уехали». Примерно в это же самое время в небольшом доме рядом с храмом богини всех женщин на втором этаже громко скрипела кровать. Двери в комнату были чуть приоткрыты, и оттуда доносился женский смех. Сеодар Дуэсдея, заглянув в щель, увидел, что с постели свешиваются мужские волосатые ноги, а над животом лежащего склоняется то одна, то другая женская головка. Рука Сеодара резко толкнула створку. Две девушки, чем-то неуловимо напоминающие друг друга, взвизгнули и одновременно потянули на себя простыню, заметив постороннего. Так как вся постель была скручена и смята, быстро у них скрыть свои прелести не получилось. Они некоторое время пытались создать видимость пристойности, и когда им это удалось, притихли. «Мог бы хотя бы постучать для приличия», — резко сев, произнес мужчина на кровати. «Я вообще-то не один». Ему было около 28-29 лет. Он отличался приятным лицом, был высок и пропорционально сложен. Верхняя часть тела была жилистой и сухощавой. Но легкий обвисший животик выдавал склонность ко вкусной еде и выпивке. «Что вы там от меня прячете?» Не обращая внимания на его реплику, спросил старый Сеодар у молодых женщин. Судя по внешнему виду и разбросанной неказистой одежде, обе были либо крестьянками, либо служанками. «Ну-ка, выбирайтесь из постели, простыню оставьте в покое». Девушки, смущенно переглядываясь, стали выбираться. Одна из них стыдливо прикрывала груди руками, вторая потянулась к одежде, лежащей на табурете. «Стоять!» — рявкнул Дуэсдея. Девушки испуганно замерли. Старик погрозил им крючковатым пальцем и произнес: «А ну-ка, отвернулись к стене! Быстро!» Девушки, осторожно оглядываясь, повернулись к нему спиной. Дуэсдея подошел к ним, отвесил каждый по тяжелому звонкому шлепку по мягким ягодицам и рявкнул: «Теперь убирайтесь вон, и чтоб я вас тут не видел!» Тех не пришлось долго уговаривать. Подхватив одежду и обувь, обе выскочили, в чем были, за двери. «Мне-то штаны позволено будет надеть!» — усмехнулся мужчина и, не дожидаясь ответа, стал одеваться. «Можешь объяснить, что произошло и почему ты мне мешаешь развлекаться?» Сеодар огляделся, сел на освободившийся табурет, дождался, пока собеседник окажется в штанах, и спросил: «Когда за ум возьмешься, Эстеел?» «Я тебе чем-то мешаю? спокойно развлекался с девчонками, пока ты тут не появился. Я только с дальней дороги имею право отдохнуть. Заметь, я в твои постельные дела не лезу. Эстеел язвил, чтобы скрыть досаду. Или у тебя их уже нет? Впрочем, я же забыл, ты же у нас теперь счастливый жених. Мои сегодняшние шлюшки твоей не чета. ДСД резко поднялся и с размаху врезал собеседнику кулаком в живот. Тот, не ожидая этого, отлетел на пару шагов назад, после чего резко согнулся, некоторое время ловя ртом воздух. Удар оказался неожиданно сильнее, чем можно было ожидать от старого мужчины. «Мог бы и ниже врезать», — мрачно произнес Дуэздея. «Тогда у тебя подвигов в постели до конца жизни бы не было. Теперь сядь и поговорим о твоем будущем». Эстеел, наконец, выдохнул и почти рухнул на смятую постель. «Звучит угрожающе. Только не говори, что ты задумал меня женить. Нет-нет, я не готов». Ты мыслишь в верном направлении, сын. Ты женишься на моей вдове. Эстеел замер, тяжело задышал. Я не ослышался. Ты хочешь, чтобы я женился на твоей? Ты за что меня так ненавидишь? Пусть я младший, но все же твой сын. Его голос зазвенел обидой. Назовем вещи своими именами. Отец. Твоя невеста — рабыня. Она не Сеодара, она царская подстилка. Я тебе ничего не говорю. Хочется тебе ее объездить, пожалуйста. Хочешь, чтобы над тобой смеялись, ни слова не скажу. Но я и братья ее никогда не примем. Дуэздея молча выслушал поток гневных речей, спросил насмешливо. «Все сказал». Эстеел приподнялся на локте. «Я тебя не понимаю с этой свадьбой. Если приспичило жениться, мало ли достойных вдов!» Дуэздея выдержал паузу и поинтересовался. «Ты знаешь ее родословную?» «Нет, при чем здесь это?» «При том, что ее род идет от богов, сошедших со звезд. Такой родословной похвастать никто не может». Он полез в складки хоббы и достал оттуда свиток. «Смотри на ветку древа предков. Вот в этом месте дед нашего Эдгара узурпировал власть. По сути, наш царек — это сброшенная шкура Оттава. Он не имеет никаких законных прав на престол Далиена. Война с Аве-Ада-Аром была за то, чтобы перерезать всех законных представителей древнейшей династии. Они боролись с узурпаторами и проиграли. Хейлиин — последняя с этой ветки. Эстеел неплохо разбирался в генеалогии родов, но такую подробную, хорошо вычерченную схему видел впервые. «Ты хочешь сказать, что у Хейлиин по праву рождения больше прав на престол, чем у Эдгара?» «Это же очевидно. Видишь, ее род на 3 поколения старше, чем его. Эдгар вообще не может ни на что претендовать. Он же идет по линии узурпатора. Его дед, устроивший переворот, был воином. Я хорошо помню его. Только наш царь по сравнению с ним — ничтожество». Эстеел кивнул. С этим он, как и многие другие в Далиене, был согласен. Может быть, царя давно бы свергли, но за его спиной стояла могущественная фигура великого Чилгаана, обладающего даром провидения. Колдуна в столице и окрестных Сеодоратах боялись значительно больше, чем владыку. «Ты прав. Я уже стар. Сколько протяну еще, не знаю. Сердце прихватывает. Но я женюсь на Хейлиин и сделаю ее Сеодарой Долатуэна. Восстановлю в правах. Давно за ней наблюдаю. У нее и голова на плечах есть, умом не обделена. Она будет хорошей хозяйкой в нашем Сеодорате». «Но зачем ты говоришь, чтобы я женился на ней?» «Почему ты такой тупой, сын? Взгляни на древо. Какие роды могут претендовать на столичный трон, если с Эдгаром что-нибудь случится? Наш с тобой род не может, мы тут никто. Хейлиин может». Эстел взволнованно вертел бумагу. Все было для него слишком неожиданно. Все же он возразил. «У Эдгара куча детей. Один из них от первого законного брака, провозглашен наследником. Сейчас он снова женится, и молодая жена тоже может забрюхатить». «Яд или кинжал, и нет никаких наследников», — цинично усмехнулся Дуэздея. «Ни назначенного, ни остальных». «Но это война, отец, да не так просто». Эстел взволнованно заходил по маленькой спальне. «У кого под контролем тауриновые рудники?» — расхохотался старик. «У кого звонкие тауры, у того и власть. Есть много сеодаров, недовольных правлением Эдгара. К тому же я заключил союз с губурами. Эти приматы готовы воевать, если мы передадим им немного сельскохозяйственных орудий и глиняной посуды». «Если ты готовишь войну, отец, зачем нам Хейлиин? Не проще ли так захватить власть?» «Хочешь ругаться о праве на престол с нашими будущими союзниками? Не мы одни хорошо знаем древо. Есть роды подревнее нашего с тобой». «Сеодара Хейлиин опозорена». «Эдгар недалекий умом. Ему надо было на ней жениться сразу. Но он идиот. Да, красотка была им обесчещена. Только твой или мой ребенок, благодаря Хейлиин, получит в родословную линию от первых людей, что произошли от богов с неба. Понимаешь? Не о себе думай, а о том, чтобы наш род стал главным на великой Алденанской равнине». На Эстеэла свалилось слишком много информации разом. Судя по всему, отец на старости лет совершенно выжил из ума. «Дело может кончиться желудком Пуртуза или любой другой неприятной казнью, отец». Дуэздея немигающим долгим взглядом посмотрел в глаза сына. «Может, и желудком, а может, и короной». Эстеел подошел к окну и впервые взглянул на улицу так, словно бы этот город уже принадлежал ему. Он видел из окошка одну из центральных улиц, где располагались самые роскошные здания. Далиен по праву считался красивейшим городом великой Алденанской равнины. Куда там родному Дол-Атуэну? Разве столица не стоит того, чтобы вместо того, чтобы тискать дворовых девок, подмять под себя красотку Хейлиин? Дуэздея тоже подошел к окну. «В отличие от твоих шлюшек, моя невеста все-таки имеет право быть царицей». Эстел покачал головой. Он не мог обещать отцу участие в заговоре. Слишком рискованно это было, Честно говоря, он и Хейлиин почти не помнил. В Далиене он бывать любил, но наведывался редко, так как держал под контролем сельскохозяйственные угодья вдоль Атуэни. Пахотной земли в горно-болотистой местности родного Сеодората было мало. Требовалась постоянная защита полей от ящеров, желающих полакомиться как злаковыми, так и сочными плодами мокка. В последнее время он подготовил хорошую команду егерей, которые занимались отпугиванием ящеров, а потому решил в честь предстоящей свадьбы отца наведаться в Далиен. Брак отца с наложницей был оскорбителен и для него, и для братьев, поэтому кто-то должен был отца остановить. Ради этого Эстеел и предпринял рискованное путешествие. Только накануне, когда молодой Сеодар решил навестить отца, нашел того в жутком запое. Поговорить так и не удалось. К тому же, когда отец был пьян, кулаки его были особенно тяжелы. И Эстеел не стал испытывать судьбу. «Кстати», — внезапно сказал Дуэздея, «я своей невесте приготовил подарки. Заказал ей новые наряды у жены купца Тордафена, свадебное платье и прочие интересные вещи. Окажи любезность, сын, съезди сегодня вечером в царский дворец. Что молчишь? Отвезешь, Хейлиин, мои дары?» Эстеел удивленно обернулся на отца. «Я? В дворец? Кто меня пустит на женскую половину? Да и не знает там меня никто. Я же только на днях в город приехал». «Скажешь, что от моего имени царю деться некуда. Он сам мне Хейлиин в жены отдает. Я имею право присылать ей любые дары. Я бы сам сходил, да колени ноют. Заодно приглядишься к Хейлиин. Побеседуй с ней, составь собственное мнение о ее образе мыслей. Не торопись уходить. Смотри на нее, как на будущую жену. Я тебе это разрешаю». Эстеел недоверчиво взглянул на отца. Что-то в его поведении было очень странное. Может, на самом деле из ума начал выживать? Внезапно ему показалось, будто бы лицо старика стало каким-то нечетким, смятым, словно кусок глины. Это продолжалось лишь пару мгновений. Эстеел поморгал, и странная иллюзия исчезла. Дуэздей поморщился и жестко произнес: «Вот что, сын, в этом городе слишком много лишних ушей. Сегодня мы поговорили об этом, но запомни, до самого Долатуэна к теме не возвращаемся. Заикнешься еще хоть раз об этом — убью. Считай, что этого разговора не было, но не забывай о том, что он был». Не говоря больше ни слова, Сеодар направился к выходу из комнаты. Некоторое время Эстеел задумчиво стоял, не понимая, что делать и как поступить. — Погоди, отец! — он бросился из комнаты. Дом был пуст. Эстеел пометался по комнатам, но никаких следов пребывания постороннего не было. Слуги сказали, что не видели Дуэздея. Накинув на плечи хоббу, молодой человек выскочил на залитую солнцем улицу. Зера возвращался из храма пешком. Так как он занавески отвез накануне, больше не было смысла гонять хозяйского сфула. Неожиданно он увидел, как из окна двухэтажного богатого дома вылетел белый диск. Наемник, словно бы опасаясь, что его увидят, быстро метнулся за угол. Диск поднялся по касательной вверх и полетел в сторону звездолета. Из дверей того же дома выбежал незнакомый Зеро мужчина и закричал, вертя головой по сторонам. «Отец, ты где? Куда ты делся?» Повертев головой, он заметил двух девушек, стоявших недалеко от дома. «Войли, Дася!» — окликнул он их громко. «Мой отец до Эсдея не выходил?» Все отрицательно замотали головами. «Да что такое? Испарился он, что ли? Эй, вы, идите сюда!» Девушки подбежали к нему, и он еще раз поинтересовался. «Точно не выходил?» «Может, мы не заметили?» — пискнула одна. Зеро, проводив взглядом летающий диск, вышел из укрытия и двинулся дальше. Проходя мимо молодого человека и девушек, услышал обрывки их разговора. «Мой отец, судя по всему, перепил вчера, и я рад, что он свалил. Девочки, мы возвращаемся обратно, постель стынет». Мужчина обнял девушек за талию, подталкивая их в сторону дверей, из которых только что выскочил. «Что он от тебя хотел?» «Ничего особенного», — смеясь, ответил мужчина. «Хочет, чтобы я выступил от его имени мальчиком на побегушках. Ему надо, чтобы я сбегал к купцу Тордафену, отнес царской шлюхе Хейлиин свадебное платье от его имени. Да меня тошнит от одной мысли об этом. Позор какой! Как будто нет слуг, чтобы это сделать!» Троица уже почти скрылась в дверях, как Зеро неожиданно окликнул незнакомца. «Уважаемый!» Он приложил руки к сердцу и слегка поклонился. «Меня зовут Зеро. Я наемник, выполняющий разные поручения. Меня многие в городе знают с хорошей стороны и могут за меня поручиться. Сейчас живу в доме купца Тордафена. Охотно выполню доставку подарков от вашего имени или от имени вашего отца во дворец». Эстеел обернулся, недоверчиво осмотрел фигуру незнакомца. Одна из девушек сказала, кивая на Зеро: «Я его знаю. Мой двоюродный брат служил под его началом в гильдии наемников. Пусть он отнесет, ему можно доверять». Эстеел выдохнул. Вся эта затея с двойным браком выглядела в его глазах каким-то чудовищным фарсом. Меньше всего хотелось принимать в этом участие. «Слушай, парень, ты меня здорово выручишь, я хорошо заплачу».